Разгрузка шла ускоренными темпами. Все спешили, стараясь, чтобы моторы самолетов не успели остыть. Это могло вызвать задержку самолета. А вопросы все возникали, причем самые разнообразные. Из них самые существенные. Где обещанный ящик с самолетными лампочками? Оба самолета были многократно тщательно обысканы, однако заветный ящик так и не нашелся. Тогда летчики пошли на крайнюю меру. Вывинтили на обоих самолетах все лампочки, без которых пилоты могли бы обойтись. Для нас, остававшихся на долгую полярную ночь почти без электрического освещения, эта мелочь оборачивалась чуть ли не трагедией. Тем не менее мы решили, что гонять самолет за тысячи километров не будем. Выдержим и так. Тут же возник другой неразрешимый вопрос. Кто будет резать двух живых поросят, привезенных из Тикси? Все отказались, мотивируя отказ абсолютным незнанием этого процесса. Категорически отказался и недавно прибывший на нашу льдину врач Волович. Он заявил, что операция, пусть самая сложная, не имеет ничего общего с сознательным умерщвлением беззащитного живого существа, притом с корыстными целями. В конце концов, доктора уговорили, но лишь после того, как я разрешил ему не резать поросят, а застрелить их из пистолета. Самолеты потихоньку выруливали на взлетную полосу. Короткая остановка. Оглушительно взревели моторы головного самолета, сразу исчезнувшего в поднятом им вихре снега. Еще 2-3 минуты, и слышен рев второго, уходящего вслед за первым. Еще несколько минут, и оба самолета проносятся низко над станцией, покачивая крыльями, прощаясь с нами, с 11 людьми, остающимися здесь до весны в бесконечно длинной и темной полярной ночи. Мы вернулись на станцию. Каждый из нас думал о своем. Первое, что я увидел, несмотря на темноту, был привязанный мной к ящику старый черный пес. Он дружелюбно вилял хвостом, и я не мог спокойно пройти мимо него. Собрал остатки поросящих потрохов и принес их собаке. Когда зашел по пути в нашу кают-компанию, застал в ней несколько человек. Они не без удовольствия посвящали доктора Воловича в тайны кулинарного искусства. Еще в Москве он дал согласие совмещать на дрейфующей станции две профессии – врача и повара. И только теперь, прибыв на дрейфующую станцию, Волович скромно и чистосердечно признался, что он еще не начинал учиться готовить, однако готов немедленно обучиться этому искусству у лучших местных мастеров. Он торжественно демонстрировал всем привезенную с собой замечательную поваренную книгу, которая должна помочь ему быстрее освоить новую для него профессию. В первое время пребывания на дрейфующей станции Волович сумел доказать, что он действительно понятия не имеет о том, как готовятся завтраки, обеды, ужины. Но члены экспедиции, уже испытавшие на себе всю прелесть стряпни по очереди на так называемом камбузе, не соглашались на затягивание срока обучения. Поэтому несколько добровольцев ежедневно приходили помогать новому повару. Доктор Волович обладал тонким юмором, хорошим музыкальным слухом, талантом рассказчика и, главное, никогда не падал духом. Эти золотые качества делали его человеком, легко входящим в коллектив. Говоря о Воловиче, нельзя не отметить его подлинного мужества и выдержки. Безропотно выполнял он свои обязанности в исключительно тяжелых условиях зимнего времени. Обычно Воловичу приходилось начинать свою работу в камбузе, где за ночь температура понижалась до 30-40 градусов. Только несколько часов спустя температура воздуха на уровне стола поднималась до плюс 10. Наша кают-компания называлась так только иронически. В действительности же, как уже говорилось, это была попросту большая палатка с двойным пологом из чертовой кожи на жестком каркасе из дюралевых трубок. Пол в палатке был застелен смерзшимися оленьими шкурами. Стол был устроен из пустых ящиков. Стульями служили различные мелкие ящики. Кают-компания была нашей столовой и кухней одновременно. Обычно завтраки и обеды проходили быстро. Люди торопились проводить положенные наблюдения в строго установленные сроки. Поэтому далеко не каждому из нас удавалось посидеть лишние полчаса, послушать новый веселый анекдот или чью-либо трогательную историю первой любви. Другое дело ужин. Ужином, как правило, у большинства из нас кончался рабочий день. За ужином возникали самые разнообразные дискуссии, которые иногда затягивались далеко за полночь. Наше маленькое хозяйство постепенно разрасталось. Теперь появились две новые собаки. Кроме того, долгое время среди нас шли споры, живут с нами или не живут песцы. Некоторые клялись в том, что собственными глазами видели двух живых песцов, прятавшихся от рапаха в штабелях пустых ящиков. В этом не было ничего невероятного. Голодный песец терпеливо ходит за медведем в ожидании трапезы. Даже от задранной медведем маленькой нерпы остается масса объедков. Неминуемая трагедия наступает для песца, по-видимому, лишь тогда, когда медведь укладывается спать. Забегая несколько вперед, скажу, что ранней весной при ликвидации нашей дрейфующей станции под пустыми ящиками Жорой Щетининым действительно была обнаружена несколько потрепанная рапаком замерзшая тушка песца. Появились две новые собаки. Пожалуй, выразился я неточно. Двух новых псов летчики нам действительно привезли. Но одна из них, нервная мадам, тотчас же с отчаянным визгом удрала во тьму. Второй пес исчез на другое утро. Вероятно, не без участия рапака, который явно жаждал дуэли. Куда угнал старика рапак, осталось тайной Заполярья. Коротконогая собачонка, удравшая сразу же, не приближалась к лагерю долгое время. Однако изредка мы ее порой видели. Иногда с рапаком, иногда одну. Вероятно, в глухую ночь рапак приводил ее кормиться. Заметно начал зарождаться светлый день. После надоевшей всем бесконечной полярной ночи все радовались ему, как маленькие дети. Казалось, радовалась и пришедшая на станцию коротконогая собачонка, прижавшаяся снаружи к пустой черной палатке. Внимание на нее обратил доктор Волович только на третий день, заметив, что собачонка лежит, не меняя позы. Инициативные люди подошли, нагнулись и услышали слабенькие щенячьи голоса. Помощь матери и щенятам была оказана немедленно. Нехитрое гнездышко, сооруженное матерью, было перенесено внутрь палатки, утеплено войлоком и тряпками. В палатку принесли тарелку с водой и обильной едой. Все, казалось бы, встало на свои места, и можно было только радоваться благополучному завершению инцидента. Однако очень скоро мы поняли, что он далеко не исчерпан. После того, как и щенки, и кормящая мать были накормлены, Майна, так мы назвали собаку, захотела выйти из палатки. Долго визжала, пока кто-то из проходивших мимо не выпустил ее. Однако вернуться, открыв входную дверку палатки, она, конечно, не сумела. Ее душераздирающие стоны сливались с щенячьими голосами. Так продолжалось до тех пор, пока кто-либо из проходивших мимо не открывал дверку щенячьей палатки. Люди находились рядом далеко не всегда. Нередко оставшиеся в холодной палатке щенки, ничем не прикрытые, подолгу визжали от холода. Рапак принял самое непосредственное участие в обучении Майны. Он не уставал десятки раз проделывать перед ней одни и те же движения, показывая, как надо открывать и закрывать полумягкую дверку палатки. Но все было напрасно. Рапак все больше и больше привязывался к малышам. Они незаметно подрастали и отвечали ему полной взаимностью. Вскоре щенки понемногу научились выбираться из своего гнезда самостоятельно. Кстати, к этому времени черная палатка стала в солнечные дни сильно нагреваться, и малыши блаженно играли в ней. Однажды ночью, во второй половине января, меня разбудили скрежет и грохот. Это напоминало треск двигателя, перемежаемый громкими хлопками и выстрелами, а временами грохот горного обвала. Я мгновенно оделся и выскочил из палатки. В черной ночи ничего не было видно. Потом различил высокую стену льда, метров 5-6 высотою, медленно надвигающуюся на нашу палатку. Из соседней палатки в одном белье и босиком выскочил магнитолог Миляев. Подбежав к нему, увидел, что трещина прошла под его палаткой. Лед был толщиной в 3-4 метра, а в трещину было даже страшно заглядывать. Вокруг кромешная тьма. «Чуть не свалился в трещину теодолит, еле успел его отодвинуть», — сказал мне Миляев, одеваясь. «А ведь в трещину мог свалиться и он сам, и вряд ли кто-нибудь успел бы помочь. Только представьте, сонный человек чувствует, как под его ногами расходится широкая трещина, а под нею вглубь километры ледяной воды. Но первая мысль не о себе. Он бросается спасать теодолит, который уже накренился и вот-вот сварится. Красивой души человек. И такими были все мои товарищи по дрейфу. И так началось новое тяжелое испытание — сжатие льдов и их подвижки. Все это происходило в полной темноте и грозило нам гибелью. Первая трещина разорвала рабочую палатку ледоисследователей и пересекла астрономический павильон. От жилой палатки магнитологов она отрезала снежный тамбур, рухнувший в воду. Вторая трещина отделила от лагеря гидрологические палатки, пройдя в 5 метрах от них и в 8 метрах от радиопалатки. Далее трещина рассекла пополам наш аэродром. Вся юго-восточная часть его была раздроблена на мелкие куски. Эти трещины местами были шириной в 2-2,5 метра, перепрыгнуть через них невозможно. Оттяжки обеих радиомачт и ветродвигателя, питавшего энергией радиостанцию, оказались на различных обломках поля. Все опрокинулось. Таким образом, дрейфующая станция в несколько минут лишилась своей единственной посадочной площадки и потеряла связь с материком. Темнота. Но что делать? Мы стали искать новую подходящую льдину. Жизненно важное имущество было перенесено на более безопасное соседнее поле молодого льда в полметра толщиною. Через широкие трещины грузы переносились на руках по деревянному трапу. Доропакали нам было тогда. Палатка со щенками пока в безопасности. Арапак прыгал по льдинам, наблюдая за нашей напряженной работой по спасению имущества и переселению. Он не требовал от нас внимания, словно все понимал и сожалел, что ничем не может помочь людям. К новому месту основные грузы предполагалось перебросить с помощью автомашины ГАЗ-67. Но доставлена она была на станцию в разобранном виде, и некоторых деталей не хватало. Сборка затянулась, а в районе лагеря начались новые сильные подвижки льда. Вдоль одной трещины, пересекавшей весь лагерь, началось сильное торошение. Ожил и огромный ледяной вал, наступающий с юго-востока. Он продолжал продвигаться на лагерь, до кают-компании оставалось около 10 метров. Некоторые из старых трещин сильно расширились. Под баней, почти точно через центр палатки, прошла трещина, которая разошлась более чем на 3 метра. Палатка в полном смысле слова повисла над бездной. Трещины имели зловещий вид. Сильные толчки льда, напоминавшие толчки судна о стенку мола при грубой, неумелой швартовке, грозили обрушить обледеневшие стены палаты. Перевезя грузы на новое ледяное поле, мы начали строить автомобильную дорогу. Но легко сказать «начали». Для этого надо было отыскать трассу, проходящую на всем своем протяжении по возвышенностям, без пересечения снежниц. Ее отыскали в темноте, зондируя снег стальным щупом. Трасса пересекла несколько больших гряд торосов, заметенных сугробами снега, и ряд трещин, продолжавших еще дышать, то сжиматься, то расходиться. Для автомашины необходимо было прорубить проходы в грядах торосов и создать ледяные переправы через трещины. Занималась этим бригада во главе с нашим парторгом Макаром Макарычем Никитиным. К 18 февраля наш обломок льдины уменьшился до размера 30 на 40 метров. Останься мы ночевать в обложенных снегом палатках, и сжатие льдов застало бы спящих людей врасплох. Ночевку организовали на соседней льдине. Спали на полу, на оленьих шкурах. Похолодало до 40-42 градусов. Трудно даже представить, как мы перебрались и перевозили наше имущество на новое место, как переправляли неразобранные, отяжелевшие от льда палатки. Три малые и две большие палатки остались на прежних местах, так как обмерзли изнутри и крепко примерзли ко льду. И все же в течение суток мы перебазировались. Теперь жили более тесно, и целый месяц даже не имели палатки для столовой. У меня, как у начальника дрейфующей станции, голова пухла от разных забот. Тем не менее, я не мог забыть и о малышах Рапака. Да и другие мои товарищи беспокоились о том, как мы переправим всю семейку в целости и сохранности на новое место. Рапак снова поразил меня сообразительностью и настоящей привязанностью к своему потомству. К переселению щенят все было заранее подготовлено. Палатка, находившаяся в их распоряжении, была в связи с событиями последних дней у них изъята, ее перетащили на соседнее поле. Щенятам устроили новый дом. Их поместили в большой фанерный ящик, надежно утепленный оленьей шкурой. В теплые солнечные дни они обычно выбирались из своего ящика и весело гуляли под надзором Рапака. Наконец, наступило время для переселения нашей молодежи на новое место. Ящик со щенятами был погружен на самые последние нарты, предназначенные для перевозки разного имущества. И тут началась самая настоящая истерика нашей бестолковой мамаши. Пока ящик со щенятами стоял на снегу, Майна волновалась, но никаких эксцессов не устраивала. Но как только ящик поставили на нарты, она устроила такой скандал, что даже Рапак не выдержал. Он вспрыгнул на нарты, приглашая и ее последовать его примеру, но она ничего не понимала и продолжала отчаянно визжать. Тут уж вмешался я. Подхватил совершенно растерявшуюся мамашу и посадил прямо на ящик с ее потомством. Однако она была так перепугана и растеряна, что мгновенно скатилась с нарт вниз на снег и до самой новой базы продолжала дикий концерт. Рапак несколько раз спрыгивал с нарт, пытаясь, по-видимому, успокоить или утешить свою подругу. Все было безрезультатно. Только когда поезд прибыл на место, ящик со щенятами был снят с нарт, и все они были спущены на снег, наступила, наконец, тишина. Новый, большой, обитый внутри оленьей шкурой ящик заинтересовал щенят. Они без конца входили и выходили из него. Доктор Волович собрал им целую кучу костей. Щенята начали с деловым видом обсасывать кости, сердито ворча друг на друга. Позднее отдохнувшие и поспавшие щенята с большим азартом отправились на далекую прогулку под предводительством Рапака. Что он им интересное показывал, не могу судить. Но на такие прогулки щенята всегда шли с восторгом, совершенно забывая о своей маленькой, коротконогой, очень боязливой, но очень любящей маме. А для нас, людей, условия жизни на новом месте оказались значительно более тяжелыми, чем в обжитом, утепленном старом лагере. Существовать на льду коллективу нашей станции предстояло не так уж долго, но улучшение бытовых условий мы обращали мало внимания. Все стремления были направлены к тому, чтобы успешно продолжать научные наблюдения на новом месте. С этим мы справились. Многие наблюдения велись без всякого перерыва. За время перебазирования станции пропустили лишь одно срочное метеорологическое наблюдение. И вот пора домой. Самолеты, осуществляющие эвакуацию, совершали посадку на молодое ровное поле толщиной в несколько десятков сантиметров, расположенное в 3-4 километрах от лагеря. Груз к самолетам доставлялся на нашей автомашине, буксировавшей поезд груженых нарт. Для этого от лагеря до посадочной площадки была подготовлена извилистая автомобильная дорога, пересекавшая много гряд торосов и несмёрзшихся трещин. А подвижка льдов не прекращалась, и ледяная дорога неоднократно выходила из строя. Дополнительная расчистка новых ее участков отнимала много времени и требовала тяжелого физического труда. Коллектив полярной станции острова Врангеля заботливо и гостеприимно принял всех нас, в первую очередь приготовив нам замечательную русскую баню. Ту самую баню, о которой все мы мечтали уже так давно. После бани нас накормили вкуснейшим ужином, продемонстрировали кинофильм и, наконец, уложили спать в стерильные чистые постели, о существовании которых мы давным-давно забыли. Спали мы крепчайшим сном. Разбудить нас было непросто. Но зато уж если просыпались, то вскакивали моментально. А тут тем более такой день. Летим. Да еще куда? В Ленинград.